Глава вторая. «Мама, папа, я лечу в Рим!» — с порога заявляю я, когда вечером возвращаюсь домой. «Мне 23, и я все еще живу с родителями. А что такого? Приятно же, когда приходишь с работы, а тебя встречают родные люди, чистая квартира и готовый ужин. Вот и сейчас мама выбегает из кухни в фартуке и всплескивает руками, в одной из которых держит баклажан. А из гостиной, откуда доносятся новости по телевизору, выходит папа со спортивной газетой. Родители у меня старой закалки. Если ужин, то только домашний, никаких полуфабрикатов. А если газета, то бумажная, хотя все мои ровесники уже давно читают новости в интернете. «С Челентано?» — радостно охает мама, размахивая баклажаном. «Ну а с кем же?» Я сбрасываю туфли на каблуках, давая отдых гудящим ногам. Мой итальянский босс сегодня гонял меня по всему офису. Наверное, я намоталась десяток километров, не меньше. «Надеюсь, вы будете жить в разных номерах?» С беспокойством уточняет папа. «Для него я по-прежнему маленькая девочка, которую следует оберегать от опасных мужчин». «Конечно, в разных, па!» Успокаиваю я, бросая взгляд в зеркало. Оттуда на меня смотрит симпатичная, стройная блондинка, которая уже переросла своего отца на целую голову. «Я пойду, у меня там новости». Папа возвращается в гостиную, а мама тянет меня на кухню, требуя подробности. «Едем в Рим на 3 дня, с субботы до понедельника», — отчитываюсь я. «Это что же, вы на выходные?» Мама хитро смотрит на меня. «А это точно командировка, дочка?» Мама видела фотографии эффектного брюнета Роберто Веронезе с корпоративной вечеринки на 8 марта. Особенно ей понравилась та, где нас сфотографировали вдвоем. Правда, мама попеняла мне на то, что я ношу слишком высокие каблуки и возвышаюсь над Роберто на полголовы. С тех пор она мечтает нас поженить и уговаривает меня носить обувь без каблука. Но я не поддаюсь. Смотреть на босса свысока — моя принципиальная позиция. «Не выдумывай, ма!» Смеюсь я, беря со стола ломтик огурца. «У меня с Челентано ничего нет и не будет». «Никогда не говори никогда!» Мама мечтательно улыбается и отворачивается к плите. «Что у нас на ужин?» Я заглядываю ей за плечо и вижу на сковородке фарш. «Итальянская лазанья с мясным фаршем и баклажаном», — объявляет мама с гордостью, как будто представляет свое блюдо на конкурсе поваров. «Мам!» — я закатываю глаза. «Даже не старайся, у тебя не будет шанса произвести впечатление на Роберто своей стряпнёй». С тех пор, как я стала работать с ним, мама заинтересовалась итальянской кухней, не иначе как мечтает, что однажды я приведу босса на ужин, и она его удивит родными блюдами. «Никогда не говори никогда», — повторяет мама со свойственным ей упрямством. Уж если втемяшила себе в голову, что у меня с Роберто будет роман, ее не переубедишь. «Ладно, пойду переоденусь». Не желая спорить, я сбегаю с кухни, проскальзываю мимо гостиной, где папа увлеченно смотрит новости, и захожу в свою комнату. Кровать. Так и манит меня. Может, удастся вздремнуть хоть полчасика перед ужином. Но едва я успеваю снять с себя офисное синее платье, как звонит мобильный. Мой кошмарный босс. Я стою в лифчике и трусиках, но времени накинуть халат уже нет, иначе нетерпеливый Челентано будет рвать и метать. «Алло», — устало отвечаю я, разглядывая свою полуобнаженную фигуру в зеркальной дверце шкафа. И что на этот раз у него стряслось? Телефон раздражается темпераментной итальянской речью. Так и представляю, как Роберто размахивает руками, пытаясь донести до меня масштаб постигшей его катастрофы. Моя подруга слушает аудиокниги с удвоенной скоростью, чтобы быть в курсе всех новинок. А мне часто хочется замедлить речь Роберто в 2-3 раза. Уж очень быстро он говорит. «Хорошо, поняла, сейчас приеду», — обещаю я, когда босс, выпустив пар, замолкает. «Подумаешь, ключи от квартиры в ливневку уронил. Чего сразу так кричать-то, тем более на меня? Вздохнув, я надеваю платье обратно, иду в коридор и влезаю в туфли на каблуках. Пока вызываю такси, из кухни выбегает мама и всплескивает руками. «Ты куда, Маришка, а ужин?» «Челентано ключи от дома посеял. Поеду к нему, без меня он там не объяснится». «Может, потом к нам вместе приедете?» С надеждой предлагает мама. «Как раз лазанья будет готова». Я мотаю головой. «Ну как ей объяснить, что я по горло сыта своим несносным боссом, и тащить работу на дом я не желаю?»